بسم الله الرحمن الرحيم صلاح القلوب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Творческая группа Рахма представляет. Чтение сердец является большой важностью, которую нельзя откладывать, и поэтому является нашей обязанностью обратить свое внимание этому вопросу, потому что намаз без сердца нет ему пользы, он не оставляет следов, и милостыня без сердца нет ей пользы, она не оставляет следов, и зикр без сердца нет ему пользы, он не оставляет следов, и чтение Корана без сердца нет ему пользы, он не оставляет следов, и даже ночная молитва без сердца нет ей пользы, она не оставляет следов. Очищение сердец. Грех за грехом, камень за камнем в своем сердце. قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله Очищение сердец. Есть такие сердца, которые хуже, чем камни, и поэтому требуется долгое время, чтобы очистить такое сердце. Очищение сердец. Помни, когда была последняя ночь, которую ты совершал ночное стояние? Наверное, это было в Рамадан. А помнишь ли ты, когда последний раз ты прочитал весь Коран? А помнишь ли, когда ты последний раз положил милостыню в руку бедняка? Так сказал Всевышний Аллах. Затянулся над ними срок, и ожесточились их сердца, и многие из них распутны. Очищение сердец, очищение сердец, очищение сердец. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Дорогие братья, все мы согласны, что одной из первых обязанностей в шариате, которая обязывает всех мусульман, особенно в наши дни, является очищение сердец. Очищение сердец не является таким простым делом, чтобы ограничиться одними словами, или простой спешной попыткой, опирающейся на дела, которые не связаны с сердцем. И поистине между делами и сердцем есть определенный путь, и на этом пути есть разбойники, а также между сердцем и Всевышним Аллахом есть определенный путь, и на этом пути также есть разбойники, а наши дела должны дойти до сердец, а наши сердца должны дойти до Всевышнего Аллаха. Очищение сердец является большой важностью, которую нельзя откладывать, и поэтому является нашей обязанностью обратить свое внимание этому вопросу, потому что намаз без сердца нет ему пользы, он не оставляет следов. И милостыня без сердца нет ей пользы, она не оставляет следов. И зикр без сердца нет ему пользы, он не оставляет следов. И чтение Корана без сердца нет ему пользы, он не оставляет следов. И даже ночная молитва без сердца нет ей пользы, она не оставляет следов. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поистине Аллах не смотрит ни на ваши тела и ни на ваши внешности, однако смотрит на ваши сердца и на ваши дела. И путь к очищению сердец очень тяжелый путь и требует терпения и старания. Как говорили некоторые праведники в старые времена, выстаивал ночи в молитве с трудом и терпением один год, после этого наслаждался этими молитвами 20 лет. И, конечно же, нет сомнения в том, что этот человек жил в среде намного чище нашей среды, и соблазнов, конечно же, было намного меньше, чем в наши времена. Поэтому ему было намного проще очистить свое сердце. И если такой человек выстаивал ночные молитвы целый год, чтобы затем наслаждаться этими молитвами, так сколько же нам надо выстаивать ночную молитву, чтобы начать наслаждаться этими молитвами, то есть очистить наши сердца и почувствовать сладость веры. Нет сомнения в том, что нам не хватит ни года, ни двух и ни пяти. А примером этому является большой камень. Если мы приведем сильного человека с огромной решимостью, дадим ему огромный молот, сколько ему хватит ударов, чтобы сломать этот камень? 10? 15? А если придет слабый человек со слабой решимостью, сколько же ему надо бить, чтобы сломать этот камень? 100 раз? 200? Вот так же и мы превратились наши сердца в камни, и чтобы разбить эти камни, которые покрыли наши сердца с нашей слабой решимостью, отсутствием терпения, требуются года, чтобы очистить эти сердца от этих камней. Как говорили некоторые праведники, если бы за каждый грех вложить в моем доме камень, как накладывается в сердце камни, за наши грехи не осталось бы в моем доме места для стопы. Поэтому грех за грехом, камень за камнем в твоем сердце, и Всевышний Аллах говорит. Потом ожесточились сердца ваши после этого, и они подобны камню или еще более жестки. Есть такие сердца, которые хуже, чем камни, и поэтому требуется долгое время, чтобы очистить такое сердце. И поэтому каждому из нас надо встать однажды и поговорить со своей душой и быть честным с ней. Брат, клянусь Аллахом, разумный человек не будет доволен тем, в чем мы живем в наше время. Грех за грехом, лень за ленью, удаление от Аллаха за удалением, или мы ждем, пока придет нам неожиданно смерть. А если придет нам наша смерть, то куда же мы попадем? Допустим, что сейчас туда зайдет ангел смерти и нападет на тебя и вырвет из тебя душу. Мы тебя помоем, завернем в кафан, помолимся за тебя и оставим тебя в могиле. Какая из могил будет твоей могилой? Сад из садов рая или яма из ям ада? Что ты скажешь своему Господу, когда Он начнет тебя рассчитывать и отчитывать? Вот этот момент нам надо всегда держать в голове. Тогда начнется очищение наших сердец. Будь честным со своей душой, встань однажды ночью. Братья, прошу вас, выстаивайте ночью в намазе и просите у Аллаха, чтобы освободил ваши шеи от огня. Вспомни, когда была последняя ночь, которую ты совершал ночное стояние? Наверное, это было в Рамадан. А помнишь ли ты, когда последний раз ты прочитал весь Куран? А помнишь ли, когда ты последний раз положил милостыню в руку бедняка? Как сказал Всевышний Аллах: «Алам я'ни лилладина аману ан тахша'а кулубухум ли зикриллахи ва ма назала минал хакка ва ла якуну каллладина утул китаба мин каблу фатала алейхимул амаду факасат кулубухум ва катирум минхум фасикун». Затянулся над ними срок, и ожесточились их сердца, и многие из них распутны. Может быть, ты ответишь сам себе: «Да, выстаивал ночную молитву позавчера, а какая польза тебе от этой молитвы, когда ты встал утром, вышел на улицу и стал смотреть на женщин, или встретил своего друга и начал с ним наговаривать на людей или сплетничать, и какая же тебе польза от этой молитвы? Почувствуй близость своего Господа и начни отчитывать свою душу и скажи ей: «О горе тебе, душа! Неужели ты довольна своими делами с таким количеством грехов? О горе тебе, душа! Если что-нибудь хуже тебя, о горе тебе, душа! Если что-нибудь глупее тебя, о горе тебе, душа! Если что-нибудь поганее тебя, о горе тебе, душа! Сколько раз ты заключала договор с Аллахом, что не будешь больше делать грехов, а затем разрывала этот договор? О горе тебе, душа! Неужели ты не стесняешься, делаешь красивую свою внешность перед созданиями, а сама тонешь в грехах перед Создателем? О горе тебе, душа! Учишь людей хорошему, а сама тонешь в плохих делах? О горе тебе, душа! Призываешь к Аллаху, а сама убегаешь от Него? О горе тебе, душа! Напоминаешь об Аллахе, а сама забываешь о нем. О горе тебе, душа, занятая этой жизнью, как будто бы ты останешься в ней вечно. Неужели ты смотришь на тех, кто в могилах, на то, что они накопили, и что же они с собой забрали? О горе тебе, душа, неужели тебе нет ни урока? О горе тебе, душа, забываешь о том свете, и он перед тобой. Думаешь об этой жизни, и она бежит от тебя. О горе тебе, душа, есть ли что-нибудь глупее тебя? Или ты забыла, что перед тобой рай или ад, и что ты попадешь в один из них? О горе тебе, душа, чему ты радуешься? Может быть, смерть придет за тобой сегодня или завтра, или ты видишь смерть далекой, Аллах видит ее близкой. Когда ты будешь готовиться к смерти? О горе тебе, душа, высказываешь свою веру языком, а лицемерие явно выражено в тебе. О горе тебе, душа, если бы вера выражалась только языком, то не вошли бы лицемеры навечно в огонь, в самое его дно. Таким образом, именно таким образом мумин отчитывает свою душу, обращается к Аллаху и кается за свои грехи. И тут вот начинается первая ступень очищения сердца, а это слеза. Чистая слеза, которая выходит из твоих глаз и падает на камень в твоем сердце и делает в нем трещину. А это и будет началом в расколе камня в твоем сердце, а затем слеза за слезой в покаянии, и таким образом чистится сердце от камня. И тут начинает пробиваться родники добра в твоем сердце. Однако как дойти до этого? А путем к этому, братья, является взгляд сердца на истинность той жизни. Это и есть путь к очищению сердца, его смягчению и связью с той жизнью. Многие из нас жалуются, слушая о той жизни, начинает сердце смягчаться, затем начинают забывать и возвращаясь в прежнее положение. А выход из этого, мои братья, в том, что надо открыть взгляд сердца на тот свет и начать жить в нем постоянно, то есть всегда помнить о нем, всегда представлять себе огонь, рай, расчет, могилу, сират, весы. Первое, о чем надо вспоминать, об огонь и смерти. Аллах назвал смерть несчастьем. اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. И вас постигает несчастье смерти. Ученые говорят, что смерть состоит из трех ступеней. Первая ступень — это взгляд в лицо ангела смерти. То есть ты увидишь его в упор. Увидишь в упор ангела смерти, так как он сует свою руку тебе в рот, чтобы вытащить твою душу. Второе — агония смерти. Третье — ожидание вести о том, куда попадешь. Давай теперь представим первую ступень. То, как ты увидишь ангела смерти. Представь себе, ты лежишь в постели или просто сидишь, и тут вдруг перед тобой появляется ангел смерти, сует свою руку тебе в рот, хватает твою душу и говорит ей: «Выходи!» И начинает вытаскивать ее. И тут начинается ужас агонии смерти. Душа начинает выходить из ступней, из голени, колен, бедер, живота, груди. Страшная агония, а это намного хуже ударов мечами. И человек не может кричать от боли во время агонии смерти, потому что человек может кричать от боли только тогда, когда у него есть сила, чтобы кричать. А во время агонии у человека нет силы от ужаса боли. И вот представь себе, когда выходит твоя душа, ты изнемогаешь от боли, и твоя душа почти что вышла, и тут ты ждешь третью степень, то есть весь удовольствие Аллаха тобой, и не злая ненависть Аллаха к тебе. И тут ангел говорит тебе: «Выходи, поганая душа или хорошая». Если бы можно было умереть в этот момент, то ты бы умер от страха и волнения. И вдруг, если она тебе говорит: «Выходи, хорошая душа», Что? Твое сердце готово вылететь от радости, и тут исходит от твоей души наиприятнейший запах. А если же будет другая, если же твоя душа будет другой, то скажет ей ангел смерти: «Выходи, поганая душа, к огню и гневу Господа». И тут начинается боль намного сильнее, чем были в агонии, и начинает тебя бить по лицу, по затылку, и чернеет твое лицо, и исходит от души наипоганнейший запах. Представь себя. Ты себя представь, когда тебе говорят: «Выходи, душа хорошая, к довольному Господу», или когда твое сердце наполняется грустью и страхом, и говорит тебе ангел смерти: «Выходи, поганая душа, к огню и гневу Аллаха». А что же потом? Что же потом будет с тобой? Помыли тебя, завернули в кафан и понесли тебя. И какой же из душ ты будешь, как говорил нам посланник Аллаха Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда идет джаназа, и тело несут на плечах, летит душа над телом и говорит, если она праведная, быстрее, потому что она знает, куда ее несут. А если твоя душа будет другой, о горе тебе, если твоя душа будет другой, то она говорит: «О горе ей! О горе ей! Куда вы ее несете?» Затем положит тебя в могилу, засыпят тебя землей, и никто из твоих близких не будет милостив к тебе. Покладут тебя в яму, засыпят землей и оставят тебя одного во тьме могилы. И здесь начинаются ужасы могилы. Первое, что будет с тобой, это начнет разговаривать с тобой твоя могила. Представь себе, ты в дикой тишине, и тут могила говорит тебе: «Встать!» Ты смотришь, кто это говорит с тобой? Ты не видишь ничего, кроме земли и камней. И говорит тебе: «Встать! Ты был любимым созданием у Аллаха на моей стене, и ты посмотришь, что я сделаю с тобой сегодня». И прижмет тебя так, как прижимает мать своего сына, которого она потеряла, а затем нашла, и это будет сильным сжатием. Однако, подобно сжатию матерью сына. Смотри на великого сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Саад ибн Мааз, великий сподвижник, при смерти которого тресся трон Аллаха, великий сподвижник, при смерти которого плакал посланник Аллаха, великий сподвижник, на похороны которого спустилось 70 тысяч ангелов. Несмотря на все это, как нам сказал посланник Аллаха, сжала его земля сильным сжатием. О Аллах, облегчи нам сжатие могилы. А если ты был из грешников, о горе тебе, если ты был из грешников, скажет тебе твоя могила: «Поистине ты был одним из самых ненавистных созданий, которое ходило по моей стене, и ты посмотришь, что я сделаю с тобой сегодня», и сожжет его могила так, что перемешаются все его кости, и войдут ребра в ребра. И представь себе, когда положат тебя в могилу, и сожжет тебя земля, и вдруг заходят к тебе в могилу двое мужчин. Как говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, Умару: «Представь себе его, Умар, что ты умер, тебя помыли, завернули в кафан, затем вырыли тебе яму в три локтя и ладонь, и положили тебя в нее, и закопали, и пришли к тебе два ангела, их волосы волочатся за ними, и они копают землю своими когтями, и взгляд, как яркая молния, а голоса их подобен грому. О Аллах, укрепи нас при допросе этих ангелов». Представь себе, эти ангелы заходят сейчас в эту дверь, их волосы сашутся за ними, глаза их как молнии, можно ослепнуть, волосы как гром, можно оглохнуть, огромные ногти, которыми они роют землю. Действительно, если ты их увидишь, или что-либо подобное, забудешь то, что хотел сказать. Как сказал Всевышний Аллах: «Утаббиту Аллаху аллазина аману бил кавли ттабити фил хаяти ддунья ва фил ахирах, ва юдиллу Аллаху аззалимина, ва яф'алу Аллаху ма яша». Укрепляет Аллах тех, которые уверовали словом твердым в этой жизни и в той, и сводит Аллах с пути неправедных, и творит Аллах, что желает. Поэтому посланник Аллаха завещал нам после смерти одного из наших братьев-мусульман читать за него дуа и просить у Аллаха, чтобы он укрепил его при допросе. Потому что при появлении этих двух ангелов, а имена их Мункар и Накир, человек может забыть все, что хотел сказать. И когда зайдут к тебе эти два ангела, хватают тебя и говорят: «Кто твой Господь?» Что же касается верующего человека, то он говорит: «Мой Господь Аллах». А другой: «Каким же будет его ответ? Тот, кто живет в этой жизни ради денег, тысячи миллионов, его Богом будут деньги, тысячи миллионы, его Богом будет женщины, его Богом будет власть и так далее». Все, кроме Аллаха, как сказал Всевышний Аллах. Не будьте как те, которые забыли Аллаха, и Аллах заставил их забыть самих себя, и они распутники. И вот представь себе, если тебя Аллах укрепил, и ты ответил на вопрос: кто твой Господь? Сказал Аллах. Кто твой пророк? Сказал Мухаммад. Твоя религия? Сказал Ислам. И скажет тебе: правду сказал, и откроет тебе вид на рай, и постелит тебе в могилу постель из рая, и зайдет тебе в могилу человек в белой одежде, с красивым лицом, приятным запахом, и ты скажешь: Маша Аллах, кто ты такой? И поистине от тебя веет добром. А он ответит: я твои праведные дела. А если же ты будешь грешником, наузу биллахи аннакуна минахри нар. Кто твой Господь? Не знаю. Кто твой пророк? Не знаю. Какая твоя религия? Не знаю. Таким будет твой ответ. И тебя ударят молотом по голове и скажут: откройте ему вид на ад, поселите ему из ада. Задумайся, мой брат, когда все это произойдет. Все это произойдет через считанные минуты после того, как тебя закопают. И зайдет тебе ужасный человек в черной одежде, с черным лицом, поганым запахом, и ты скажешь: кто ты? Кто ты такой? Поистине от тебя совсем не веет добром. А он ответит: ты меня не узнаешь, я твои поганые дела, я твое прелюбодеяние, я твое воровство, я твое сквернословие, я твои сигареты, я твоя водка, я твои сплетни, я твое вранье, я твое лицемерие, я твои поганые дела, и буду с тобой до судного дня. Действительно, если после этого бы не было больше никаких наказаний, хватило бы этого наказания, и ты пребываешь в этом наказании до судного дня, или пока не кончится срок твоих наказаний. Это является вероубеждением Ахль-Сунна Джамаат о мучениях могилы. То есть, например, ты заслужил наказание 200 лет, а судный день, например, будет через 500 лет, значит, после 200 лет закончится твое наказание в могиле, и откроется тебе вид на рай, и постелит тебе из рая. Рассказывал Аббас ибн Абдул-Муталиб, после смерти Умара старался увидеть Умара во сне, и увидел только через год, и спросил его: где ты, Умар? Почему ты пропал? И ответил ему Умар: только что закончился мой расчет. Кто это? Это Умар! А каково же твое положение или положение одного из нас? И когда все на земле умрет, и не останется никого на земле, и Аллах Субхана ва Тааля спросит: кому принадлежит сегодня власть? Кому принадлежит сегодня власть? Кому принадлежит сегодня власть? И ответит сам себе после того, как не услышит ответа: Аллах могучему. И после этого начнется судный день. Аллах выведет людей из земли голых, босых, необрезанных. Поэтому тот, кто смотрит в этой жизни на женщин, пускай подождет. В судный день все люди будут голыми. Поэтому Айша, да будет доволен ей Аллах, спросила у пророка, саллаллаху алейхи вассаляма: неужели люди будут смотреть друг на друга? И он ей ответил: «О, Айша, все будет намного страшнее. То есть люди от ужаса забудут обо всем. Куда ты будешь смотреть в тот день, когда солнце спустится и будет находиться прямо над твоей головой? Когда расколется небо, когда звезды осыпятся, когда моря взорвутся, когда могилы перевернутся? Представь себе этот момент. Конечно, ты забудешь. Конечно же, ты забудешь о тех, кто вокруг тебя. И как сказал Всевышний Аллах, и скажет человек в тот день, куда бежать. И нет в этот день тени, кроме тени трона Аллаха. И в тот день, когда все люди будут собраны, когда начнут мучиться от жажды, и в это время определенные люди, некоторые люди будут находиться в тени трона Аллаха Всевышнего, будут пить из рук Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма. Эти люди мумины, эти люди верующие. О Аллах, сделай нас из них. А другие, нет тени, нет еды, нет питья, только мучение и пот. А у каждого человека выйдет пот по его деяниям. Будут люди, у которых пот дойдет до колен, будут люди, у которых пот дойдет до пояса, будут люди, у которых пот дойдет до груди, будут люди, которым пот закроет рот. Представь себе это. А будут такие люди, которые будут тонуть в море своего пота. Все это до того ужасно. Все это до того ужасно, что даже говорится в одном хадисе, некоторые люди скажут: «О Аллах, заведи нас лучше в огонь». Они будут думать, что наказание в огне намного легче, чем это. И люди начнут просить у Аллаха, чтобы он спрятал их в тени. И тут скажут им ангелы, как говорится в Коране: «Инталику إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب». Ступайте к тени с тремя разветвлениями, не тенистой, и не спасет она от пламени. И они отправятся к ней, а это... А знаете ты, что это такое? Это будет тень огня. Тень ада, который бросает искры, как замки. То есть, одна искра будет, как огромный дворец. А что же сказать о том, кто зайдет в огонь? Будет кушать из огня, будет пить из огня, одевать из огня, спать в огне. Вся его жизнь — огонь. Представь себе этот день, который будет продолжаться 50 тысячелетий. И после этого начнется расчет. И людям, которые были в тени трона Аллаха, скажут: «Заходите в рай». И первым, кто постучит в ворота рая, будет Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляма. О Аллах, сделай нас вместе с ним. Поистине, тот, кто был на земле за пророком, в той жизни тоже будет за ним. И вместе с пророком зайдут в рай бедняки, и бедняки зайдут за 40 лет перед богатыми. Вот и подсчитай, один день у Аллаха тысячу лет, и умножь тысячу лет на 40 лет. О Аллах, сделай нас самыми бедными созданиями перед тобой. Эти люди войдут сразу в рай, а кто останется, будет ждать своего расчета. Представь себе тот день, как говорится в Коране. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Притащит в тот день ад, и в этот день вспомнит человек, но к чему его воспоминания, и скажет: «О, если бы я приготовил их вперед для моей жизни». Потому что настоящая жизнь — та жизнь, а эта жизнь, она не является жизнью. Представь себе, каким образом притащат ад. У ада 70 тысяч концов, и за каждый конец держатся 70 тысяч ангелов, и он хочет вырваться, и не останется ни одного ангела или пророка, стоящего на ногах. Все упадут на колени и начнут говорить: «О Господь наш, спаси нас, спаси!» Как рассказывал Ибн Аббас, в судный день, когда притащат ад, у него будет длинный язык, и он будет говорить: «Иди сюда, неверный! Иди сюда, лицемер!» И будет клевать их, как птица клюет зерна. И вот ты ждешь суда, опечален и в изнеможении от жары и голода, и тут открывается небо, и с неба летят листы. Представь себе, например, что открывается крыша над твоей головой, и летят книги, и ты знаешь, что кому будет дана его книга в правую руку, тот попадет в рай, а кому будет дана его книга в левую руку, тот зайдет в ад. И вот ты ждешь в ужасе, куда тебе дадут твою книгу, в правую руку или в левую? Сердце твое готово разорваться от ужаса, и тут неожиданно твоя книга у тебя в правой руке. Аль-хамду-лилля! Ты взлетаешь от радости. Фа-амма ман утия китабаху би-ямийнихи, фа-якулу ха-уму-кра-у китабиях, инни залан-ту анни мулакин хисабиях. «Читайте мою книгу, я ведь думал, что встречу свой расчет». И говорят ему ангелы: «Иди сюда, заходи в рай». И он в жизни довольный, в раю высоком, плоды которого близки. Ешьте и пейте на здоровье за то, что вы делали раньше, в прошлые дни. А если же книга придет в другую, ты протягиваешь правую руку, а книга попадает в левую, и ты закричишь. ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. О, если бы мне не была дана моя книга, и я бы не знал, какой мой расчет. О, если бы и покончилось, и спасло меня мое состояние, и пропала моя власть. И тут будет приказано ангелам: хватайте его. Ибн Аббас говорил, когда будет ангелам приказано: худуху фагуллух, тумма ль-джахима саллух. ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه. Хватайте его, нападут на человека 70 тысяч ангелов, и каждый схватит его за часть тела смертельной схваткой. Схватите его и свяжите, потом в адском огне сожгите, потом в цепь длина которой 70 локтей поместите. О, если бы ты знал, что это за цепь, как говорил пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, если одно колечко от этой цепи упало бы на землю, погибло бы все на земле. 70 локтей, примерно 50 метров, закуют его в нее. О, горе тебе! Берешь книгу в левую руку, открываешь ее, видишь грехи, перелистываешь прелюбодеяние, перелистываешь сигареты, перелистываешь водка, перелистываешь вранье, перелистываешь сплетни, перелистываешь взгляд на женщин, перелистываешь высокомерие, перелистываешь показуха и скажешь: «О, если бы не была мне дана моя книга». А мумин открывает свою книгу: «Вот вам, читайте мою книгу». Намаз, зикр, Кур'ан, дуа, послушание родителей, призыв к Аллаху, милостыня, пост, ночное стояние, слеза от боязни Аллаха. И тут раздастся голос: «Где такой-то, такой-то, сын такого-то, такого?» Например, Ахмад Абдалла. Есть тысячи, 100 тысяч Ахмад Абдалла, однако тот, которого хочет Аллах, будет знать сердце, что это вызывает его. И ты выходишь на диалог с Аллахом, и с каждым из вас будет разговаривать Всевышний один на один. Представь себе, говорят твое имя, ты вскакиваешь, бежишь, готов умереть от страха, встаешь перед Аллахом, и он говорит тебе: «Да пропадешь ты пропадом, почему так сделал?» О, горе тебе в этот день! Какой позор перед Аллахом! Ты стоишь перед Ним! بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Если бы ты видел, как они будут поставлены перед огнем и скажут: «О, если бы мы были возвращены, мы не считали бы ложью знамения Господа нашего и были бы в числе верующих». قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون О, если бы ты видел, как они будут представлены перед Господом, он скажет: «Разве это не истина?» Они скажут: «Да, клянемся Господом нашим». Он скажет: «Вкусите же наказание за то, что вы были неверующими. В убытке остались те, которые считали ложью встречу с Аллахом. И когда пришел внезапно к ним час, они сказали: «О, горе нам за то, что мы упустили там». Они понесут свои грехи на своих спинах, о, скверно то, что они несут. И представь себе, ты тащишь на своей спине свои грехи и встречаешь с этой ношей Аллаха, и ты встаешь перед ним слабый, бедный, униженный в страхе, и нет у тебя ничего, кроме твоей книги и твоих грехов. Стоишь перед Аллахом, и он говорит тебе: «Раб мой, я ли тебя создал, вырастил, женил и накормил, и напоил? Почему же ты не подчинился мне? Отвечай!» И скажет тебе: «Раб мой, разве не я тебя наделил зрением? Разве не я тебе дал язык, губы? Разве не я тебе дал слух, сердце, желудок, ноги, руки, разум? А почему же ты мне не подчинился? Отвечай!» В судный день будет воскрешен человек в положении, в котором он умер, и спросит его Всевышний Аллах: «Раб мой, разве я приказывал тебе это делать?» Раздетая женщина, например, идет по улице. Сбил ее автобус, она встает перед Аллахом, и он спрашивает его: «Разве ты меня не стеснялась?» Ты идешь по улице, куришь, например, и упал, встаешь перед Аллахом сигареты, и он тебе спрашивает: «Раб мой, разве я разрешал тебе это делать?» Или идешь по улице, смотришь на женщину, в этот момент Аллах заберет твою душу, встаешь, воскрешает тебя Аллах, и ты смотришь, вот это стыд, вот это позор, встречаешь Аллаха в таком положении, встречаешь Аллаха с этими делами, и он отчитывает тебя: «Раб мой, разве я приказывал тебе делать такое? Разве я не запрещал тебе делать такое? Почему ты меня не послушался?» А что же касается мумина, то Аллах сказал: «فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا». А кому будет дана его книга в правую руку, тот будет рассчитан легким расчетом. И пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: легкий расчет — это представление. То есть Аллах представляет мумину его грехи и скажет: «Врал?» — ответит раб: «Да, о Господь». «Сплетничал?» — ответит мумин: «Да, о Господь». «Смотрел на женщину?» — скажешь: «Да, о Господь, прости мне». И скажет ему Всевышний Аллах: «Не будет тебе сегодня позора. Я скрыл твои грехи на земле и прощу их тебе сегодня. Заведите его в рай». А другой же скажет ему Всевышний: «Прелюбодействовал?» Скажет: «Нет! Врал? Нет! Эти ангелы, которые записывают, они вруны и клевещут на меня». И скажет: «Я не принимаю ни одного свидетеля, кроме себя». Тогда Всевышний Аллах скажет ему: «Довольно для тебя в самом себе свидетеля». И прикажет Аллах заткнуться его рту, и заговорят его органы. Скажет его органы: «Прелюбодействовал». Скажет: «Язык врал». Скажет: «Живот кушал запретное». Скажет: «Ноги ходили к запретному». И скажет он своим органам: «Да пропадете вы пропадом! Я хотел вас спасти от огня, а вы свидетельствуете против меня». وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق خلق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. И сказали они своим кожам, почему вы свидетельствуете против нас? Они сказали, внушил нам речь Аллах, который внушил речь всем вещам, и Он создал вас первый раз, и к Нему вы вернетесь. Ты не думай, например, что ты встанешь перед Аллахом и признаешь свои грехи и зайдешь в рай. Нет, кто не признает свои грехи в этой жизни, не признает их и в той жизни. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Тот день, когда Аллах воскресит их всех, и они станут кляться перед Ним, как клянутся перед вами, и думают, что у них какая-то основа, ведь они лжецы, и овладел ими шайтан, и заставил их забыть Аллаха. Они партия шайтана, о да, поистине партия шайтана, они потерпевшие убыток. А что же касается представления грехов для мумина, как говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, в судный день приведут мумина, и он станет перед Аллахом и прикажет Аллах ангелам представить ему маленькие грехи, а большие скрыть. И когда будут представлены ему его маленькие грехи, он будет думать, что пропал, и вдруг ему Всевышний Аллах скажет: «О, раб мой, не отчаивайся, я заменил твои грехи на хорошие дела», и закричит тот раб: «О, Господь, о, Господь! У меня есть еще большие грехи». То есть он захочет, чтобы его большие грехи были заменены большими хорошими делами. Таковы они ужасы судного дня. Думай о них, живи с ними. Если, например, выйдешь на улицу и начнешь смотреть на женщину, подумай: а что, если я сейчас умру? Что я скажу тогда своему Господу, если он спросит, зачем смотрел? Также, если хочешь что-то сказать, подумай, если это что-то нехорошее, что я скажу Всевышнему Аллаху, если воскреснешь перед Ним, сквернословящим, сплетником, поэтому живи с воспоминанием о том свете. После того, как закончится расчет, прикажет Всевышний Аллах поставить сират. Сират — это мост над адом, и прикажет разделить свет между людьми. То есть каждый человек возьмет свет по степени его веры. Будут такие люди, свет которых будет подобен свету солнца, а другие, их свет будет подобен яркому светилу, а у других свет будет подобен горе, а у других будет свет, как его рост, у других в размер ступней будет гореть, будет гореть и тухнуть, а у кого-то вообще не будет света. Нурхум яс'а байна айдихим ва би айманихим якулуна раббана атмим лана нурана вагфир лана иннака аля кулли шайин кадир. Они говорят: «Господи, заверши нам наш свет и прости нам, ведь Ты над всякой вещью могущ». يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. В тот день, когда ты увидишь, что у верующих мужчин и женщин течет их свет перед ними, и справа от них радостная весть вам сегодня. Сады, где текут внизу реки, вечно пребывая в них, это великий успех. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. тот день, когда скажут лицемеры и лицемерки тем, которые уверовали, подождите нас, чтобы мы заимствовали с вашего света, им скажут, вернитесь обратно и ищите света. Мост, который будет воздвигнут над адом, тоньше волоса и острее меча. И представь себе, как ты наступаешь над этот мост. Шаг, второй, и вдруг падаешь. Другой же прошел по мосту шаг, два, третий, четвертый, и тут зацепляет его круг единобожия и скидывает его в огонь. На этом мосту есть крюки. Каждый круг по степени веры. Как нам сказал пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, что иман состоит из 70 с лишним степеней веры. Первый, например, «Ля Илляха Илляллах», второй – молитва, третий – пост, и так 70 с лишним крюков. Если раб, например, мушрик, то есть идолопоклонник, то первый круг зацепляет его и кидает в огонь. А если, например, ты единобожник, говоришь «Ля Илляха Илляллах», однако не читаешь намаз, проходишь через крюк единобожия, доходишь до крюка молитвы, и он скидывает тебя в огонь, и будешь молиться в огне. Пока не отмолишься все то, что было на тебе, кто не молится в этой жизни, будет обязательно молиться в той жизни. Ракаат за ракаатом, все молитвы, которые он пропустил, молись, как молился пророк. Вот и представь себе этот мост. Идешь перед тобой люди, и за тобой люди. Кто-то пройдет через мост со скоростью молнии, кто-то со скоростью грома, кто-то со скоростью птицы, кто-то со скоростью быстрого коня, кто-то будет бежать, а кто-то будет идти, а кто-то будет ползти, а кто-то упадет в огонь. А знаешь ли ты, что такое огонь? Наверное, я упомяну тебе несколько хадисов об огне. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, поистине, человек произносит слово, гневя Аллаха, и не обращает на это внимания, пробудет в огне 70 осени, то есть 70 лет. А что же ты думаешь о скетниках, о сквернословящих, о наговорах, или в другом хадисе, например, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил, приведут человека из земли, который всю жизнь провел в наслаждениях, и никогда не было у него ни в чем нужды, и окунут его в огонь на мгновение и спросят его, а видел ли ты когда-нибудь что-нибудь хорошее? Он скажет, нет, клянусь, никогда. Мгновение. Всего лишь мгновение пробыл в огне и забыл о всех наслаждениях этой жизни. Мгновение — это не 70 лет. Самое легкое наказание в огне — это сандалии из огня. Когда человек их оденет, у него будут кипеть мозги, и он будет думать, что это самое страшное наказание. Однако на самом деле это будет самое легкое наказание. И вот представь себе, прошел ты мост и думаешь, все, ты в раю. Нет, здесь самое страшное место. Как рассказывал об этом месте пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, между адом и раем есть плотина, на которой верующие начнут мстить друг друга до тех пор, пока не очистятся. Затем только позволят им зайти в рай. Вот представь себе, ты проходишь все эти ужасы судного дня, стояние под солнцем, расчет, мост, и тут тебя встречает один и говорит, помнишь, ты взял у меня 100 рублей и не вернул? Давай мне за это 1000 хороших дел. А затем приходит другой и говорит, а помнишь, ты обозвал меня? Давай мне за это 10 000 хороших дел. Затем приходит третий и говорит, а помнишь, ты наследничал на меня. Давай мне 1000 хороших дел. Затем еще один и говорит, а помнишь, ты наговорил на мою жену? Давай 50 000 хороших дел. И представь себе, ты стоишь униженный, думал, все, прошел мост, зайду в рай. Нет. Тут приходит еще один и говорит, а помнишь, как ты меня ударил? Давай мне 1000 хороших дел. А ты говоришь, нет, у меня нет хороших дел, кончились. Тогда он говорит, тогда возьми мои плохие дела. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, рассказывал, знаете ли вы, кто такой банкрот? Ему ответили, банкрот — это тот, у которого нет ни дирхама, ни вещей. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, банкрот моей умми тот, кто придет в судный день с намазом, постом, закятом, хаджем, однако избил одного, обозвал другого, пролил кровь третьего и возьмет первый из его хороших дел, и второй из его хороших дел, и третий возьмет из его хороших дел до тех пор, пока не кончатся его хорошие дела. затем берутся их плохие дела и кидаются на него, и кинут его в огонь. Поэтому думай, придешь в судный день и скажут тебе, например, «Помнишь, ты взял у меня ручку? Давай мне не отдал, давай 500 хороших дел». А ты скажешь, 500 хороших дел за одну ручку? А он тебе скажет, «Тогда давай принеси ручку». Откуда ты в тот день возьмешь ручку? Или в другом хадисе, как говорил пророк, саллаллаху алейхиссалям, тот, кто будет прелюбодействовать с женщиной в отсутствии ее мужа, в судный день скажет ее мужу, «Бери с этого прелюбодея хорошие дела, пока не будешь доволен». Неужели ты думаешь, что он оставит этому человеку хоть одно хорошее дело? Это очень опасное место в судный день, внимание которому уделяет мало кто из людей. Дорогие братья, много еще можно было вещей рассказывать. Однако, живи для начала тем, что услышал. Живи и помни о могиле, воскрешении, стоянии под солнцем, расчетом. Думай о мосте, думай о этой плотине, думай о рае и думай о аде. Представь себе маленького, ничтожного, беспомощного перед Аллахом в судный день. Может быть, эти воспоминания и начнут чистить твое сердце. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.